Глава 15. Шагнуть во тьму. Когда пришла Зара, меня еще потряхивало. Но тренировка сделала свое дело. Куратор и не думала разговаривать, а нам некогда было думать. 6 часов ада очень хорошо отвлекают от посторонних мыслей. Охочие до крови твари всех мастей почему-то принимать во внимание душевные терзания вожделенного обеда не желали. И слава богу. Получив 2 незначительные, но очень болезненные раны на бедре и плече, я переключилась с отвращения к себе на привычную ненависть к дроу. А когда остроухая мучительница сообщила, что за минувшую ночь число претенденток загадочным образом сократилось до 121, я и вовсе плюнула собственной совести в глаз. В чистилище не до сантиментов, как бы я к этому ни относилась. Вторая ночь прошла спокойно. Криков мы не слышали, даже если они были. То ли вчера вырезали всех неосторожных, то ли пленницы сочли за благо сидеть в заперти. На тренировку, кстати, кроме нас, решились всего 3 женщин. Мы, как и всегда, занимались с позаранку, потому видели прочих лишь мельком, когда уходили, и это тоже радовало. Не хватало только получить стрелу между лопаток. И без того весело. 3 дня мы отдыхали, болтали и покидали отведенные комнаты исключительно для встреч с монстрами и Зарой. Ригар никак себя не проявлял, черноглазый дроу тоже. Куратор больше разговоров на интересные темы не заводила и на вопросы не отвечала. Через неделю такой жизни грядущее испытание виделось уже не такой уж дурной перспективой. Через 2 недели мы только о нем и мечтали. Пусть приятным оно точно не будет, но хоть какое-то разнообразие. Того и гляди, на стены кидаться начнем. Развлекательная литература у дроу была не в чести. Архивные записи и древние летописи велись на местном языке, хранились в библиотеке под магической защитой, и принести их оттуда и прочитать не представлялось возможным. Телевидение тоже не имелось, естественно. А чем заниматься? С оружием мы освоились. До совершенного владения нам еще далеко, но и собственная магическая природа оружия существенно облегчала нам задачу. Против тренированных дроу все одно без шансов, но монстров мы теперь давили чуть ли не шутя. Скука. Поэтому, когда Зара отменила одну тренировку, сославшись на неотложные дела, мы и вовсе пригорюнились. Тоска же. «Знаете что, я, пожалуй, все-таки рискну прогуляться», — выдала Роша спустя час пустого ничего не делания. «Достало все. Хоть свежим воздухом подышу». «Ну да, свежим. В пещерах-то. Еще и на берегу реки Лавы», — скептически поморщилась Милена, но тут же непоследовательно добавила. «Я с тобой». Стоило бы отговорить мелких, но я и сама готова была локти грызть от безделья. Это пытка какая-то. Похлеще любого испытания, ей-богу, так и свихнуться недолго. «Если идти, так всем скопом», — буркнула я, делано ворчливо. Через 20 минут мы были готовы. Удивительно, сколько энтузиазма может вызвать прогулка в никуда через тоннели, кишащие монстрами. К нашему счастью, в общем зале никого не оказалось, и мы беспрепятственно прошли через ближайшую арку. Широкий и хорошо освещенный коридор никаких опасений не вызвал. Напротив, навевал мысли о музеях или королевских замках, белый мрамор, красочная мозаика, лепнина, картины на стенах. Зеркала в резных рамах и изящные вазы на полу, лишь едва уловимый аромат красного перца не вписывался в окружающую чинную благодать. Какие монстры! Какие ужасы! «И почему мне вся эта красота не нравится?» — задумчиво пробормотала Милена, поправляя прическу перед огромным от пола до потолка зеркалом. «Потому что мы в плену у дроу. От них ничего хорошего ждать не приходится». Роша демонстративно погладила сюрикены. «Хотелось бы верить, что на этот раз все обойдется, но такой исход очень сомнителен». «Согласна». Я кивнула и взяла кудряшку за руку. «Держимся вместе и не разбредаемся». «Приветствуем вас, солнце». Минут через 10 за очередным поворотом грациозно склонились в поклоне 2 вооруженные до зубов дроу леди. «Доброго дня». Я старательно растянула губы в улыбке. «А мы вот прогуляться решили. Если ничего не путаю, это не запрещено». За спинами остроухих вооруженных до зубов женщин виднелись массивные ворота из серебристого металла. Ага. Закрытые на 2 засова и 1 большой навесной замок. «Конечно», – подозрительно покладисто согласилась высокая платиновая блондинка с карими, чуть раскосыми глазами. «Как вам будет угодно». «Но мы обязаны предупредить», — вмешалась вторая, темно-русая и голубоглазая. «Дальше тоннели крайне опасны. К несчастью, сопровождать вас мы не имеем права, но настоятельно не советуем рисковать здоровьем и жизнями ради возможности покинуть урок». «В смысле урок?» — вскинулась я. «Вы хотели сказать «дом 30 солнц»?» «Семь тоннелей ведут к огненной реке, восьмой выходит на поверхность планеты». Русая снова поклонилась. «Который именно, мы и сами не знаем». «Лайза». «Не лжет», — отозвалась Шайни. «Но ведь мы видели здание сверху. Как тоннель может вести вверх, если...» «Магия», — спокойно пояснила светленькая привратница. «Но наверху лишь бескрайние льды, а дорога туда и обратно утомительна. Не стоит утруждать себя. А мы все-таки рискнем», — упрямо тряхнула головой Милена. «Все равно делать больше нечего». «Как пожелаете». Дроу сняли засовы и открыли ворота. Лица коснулась волна горячего сухого воздуха. За воротами был действительно тоннель, а никакой не коридор. Темный, узкий, со свисающими сверху корнями. «Еще не передумали прогуляться?» — равнодушно спросила кореглазая. «Вернитесь в свои покои, пока есть такая возможность». «А потом ее не будет?» — подозрительно поинтересовалась я. «Не впустите?» «Почему же впустим? Но до ворот еще нужно добраться, а в этих местах кто только не водится. И доманы, и ланги, и шурги. Да много кто». От взгляда не ускользнуло, как, едва открыв вход в тоннель, обе женщины заметно напряглись и переместили руки поближе к клинкам. «Уф! С вышеназванными тварями на тренировках мы уже встречались, конечно, но одно дело на тренировке, а другое в ограниченном пространстве и без света, к тому же...» «Темно», — равнодушно констатировала Шайни и добавила. «Но, возможно, это нам отсюда так кажется, со света. Если глаза привыкнут, темень вполне может оказаться полумраком. А я и в темноте неплохо вижу», — заметила Роша отстраненно. Милена задумчиво нахмурилась. «А я могу посветить. Если светлячок сделать не слишком яркий, часа на 4 меня точно хватит. Ну да, до реки должно быть не меньше пары часов пути и...» Пока девчонки лениво переговаривались, явно не решаясь ни войти в туннель, ни оставить эту затею, я думала. Что-то тут не так. С одной стороны, все за то, чтобы не лезть на рожон и не рисковать, и Зара об этом говорила, и теперь вот привратницы настойчиво не советуют. С другой стороны, именно это и напрягало больше всего. С чего вдруг такая забота? Бесценность жизни каждой из солнц? Ха! А зачем тогда всем без исключения пленницам сообщили о наступившей безнаказанности и вседозволенности? В конце концов, до этого этапа дошли только самые упертые, сильные и жесткие, если не жестокие. Это нам с девчонками просто повезло найти друг друга, а поодиночке не выжила бы ни одна, ни сил бы не хватило, ни желания. Откровенно говоря, когда вокруг гибнут сотни и сотни ни в чем не повинных людей, это настолько давит, что обесценивает и само желание жить. И вот если бы речь шла исключительно о собственном страхе смерти, это одно. А когда к этому добавляется еще и чувство долга, ответственность за кого-то... Но больше сотни претенденток не только выжили сами по себе. Явно собираются выживать и в дальнейшем, значит, они сильнее каждой из нас. И не только физически, но и морально. И в отличие от нас, они готовы на все ради победы. А им сказали: «Делайте, что хотите, мы не против». Вывод. Ценность солнц для дроу весьма условна. Тогда почему сейчас нас так старательно уговаривают не рисковать собой? Пусть дроу не врут. Способностям Лайзы видеть ложь я верю, но и правду можно преподать по-разному. Вырви кусочки из общего контекста, перетасуй, и вуаля! Белое будет казаться черным, а черное – белым. И что из этого следует? Если бы я еще понимала... Чересчур много недоговоренностей, сомнительных выводов, разности мышления и слишком мало информации. Пока остроухие ничего хорошего нам не сделали, сплошные подставы и подлянки, с этой стороны их теперешняя «забота» в кавычках вызывает желание сделать все с точностью до наоборот. Вдруг по какой-нибудь очередной традиции они обязаны предоставить пленницам шанс выйти на свободу и отказаться от дальнейших испытаний. Вдруг на поверхности планеты у нас появится шанс послать остроухих с их заморочками куда подальше. Ну, там, сбежать или каким-то образом позвать на помощь. Фиг знает. Но если дроу уговаривают не ходить в тоннели, стоит попытать счастье. В конце концов, привратницы не лгали, сказав, что впустят нас обратно, если вернемся. С другой стороны, может, они нарочно демонстрируют заботу, чтобы мы им наперекор полезли в эти мрачные пещеры и сдохли? Зачем? А кто этих зайцев-переростков разберет? Не я точно. Я уже совсем ничего не понимаю. Наверное, стоило все как следует обдумать, прежде чем... Ага. Вспомнили шикарно обставленные комнаты и скука. Вернемся, сейчас поговорим о произошедшем, а дальше? Опять до вечера в слова играть? Нет уж. Больше такой скучищи не выдержу. Так, я решительно тряхнула головой. Нечего рассусоливать. Лезть в тоннели опасно, оставаться тошно, идем или нет. Я за идем, а вы? Девчонки переглянулись и без лишних разговоров синхронно шагнули во мрак. Когда спустя несколько секунд ворота за нашими спинами медленно закрылись, стало жутко. А если назад все-таки не впустят? Вдруг мы совершили ошибку? Вдруг? К черту! Умерла так умерла. Что за метание, ей-богу? Самой противно. «Светлячок зажигать?» — шепотом спросила кудряшка, привычно пристраиваясь в притирку к моему боку. «Подожди», — попросила мелкую. «Свет может привлечь хищников. Давайте прежде попробуем осмотреться так. Роша, пока мы слепые, на тебе контроль». «Угу». Пару минут мы просто молча всматривались в темноту. Через какое-то время стала очевидна правота Шайни. Теперь, когда яркий свет коридора не мешал, тусклого мерцания лишайников стало достаточно. Не то чтобы кто-то из нас, кроме вампирши, видел так-таки хорошо, но вполне терпимо. Светлячок Милены осветил бы пространство на пару метров вокруг, но все прочее растворилось бы во мраке, а нам необходима была хоть какая-то фора перед монстрами. Они-то уж точно привычные к местному освещению и проблем со зрением не испытывали. «Ладно, двинули», — ухмыльнулась Шайни. «В случае удачи нас впереди ждет либо река огня, либо бескрайний ледник». «Да уж, не самая радужная перспектива». Вставив свои 5 копеек, я поправила хлыст на поясе. «Ну и туда для начала нужно добраться». И мы пошли. Центральный, относительно широкий тоннель изобиловал множеством ответвлений, но заблудиться тут было нереально. Просто какой дурак полезет в темную дыру, из которой несет гнилым мясом или плесенью, а если из лаза слышится утробный рык или треск, не мы точно. Вообще, за час на нас напали всего-то 4 раза. Сначала пара доманов, но эти страшны только количеством. На тренировках Зара натравливала на нас по 2 таких твари на каждую, и ничего, а тут по полмонстра на рыло получается. Это несерьезно. Тем более нападения мы ждали. Была еще курала и стая нетопырей. С нетопырями и так все ясно, а курала – нечто вроде толстой в пару обхватов 3-метровой змеи на коротких кривых лапах. Зубов полная пасть, бегает быстро, да еще и ядом плюется. Только против Роши с ее сюрикенами – ерунда. Вот в ближайшем бою фиг справишься. Шкура толстая, не прошибешь. Попасть надо точно между глаз. Там у этой твари ноздри, но клинком поди достань. Откровенно говоря, после издевательств нашего куратора на полигоне мы действительно прогуливались. В тренировках ведь тоже не с кроликами и черепашками игрались. Плюс Зара каждый раз что-нибудь новенькое придумала. То ботинки со свинцом под пяткой одеть заставит, то одну руку за спиной закрепит, а то и вовсе босиком и в одном белье гоняет. Так что все бы ничего, если бы не одно «но». У меня волосы на голове шевелились от навязчивого, ничем не обоснованного ощущения слежки. Через полчаса шарахания в пещерах стало казаться, будто нас неотступно преследует чей-то тяжелый и недобрый взгляд. И вроде причин психовать не было. Ни девочки, ни я сама никого не видели и не слышали, но кроме тварей, мирно порубленных на кусочки или не менее мирно продырявленных нашей компанией. А вот поди ж ты, шалят нервишки, ничего не попишешь. В конце концов моя нервозность стала заметна. «Дашка, ты чего?» – озадаченно спросила Шая, не останавливаясь. «Что не так?» «Сама не знаю», – пожала я плечами. «Что-то здесь не то. Вот зуб даю, не может быть все так просто. Мне...» Договорить я не успела, прерванная сдавленным возгласом Роши. «Ох ты ж! Это что за зверь? На нас таких не натравливали!» Обида, прозвучавшая в голосе брюнетки, могла бы умилить, только когда напротив тебя щелкает жвалами, похожее на медведку, нечто размером с хороший грузовик, не до умиления. А когда эта пакость угрожающе надвигается на тебя в темном тоннеле... Спустя долю секунды с немелодичным звоном отскочил от хитиновой брони сюрикен. Пипец. Рошина оружие в камень на 1/3 втыкалось, помнится. «Я знаю, кто это», — пятясь выдавила Лайза. «Мы на первом курсе проходили. Это Мирш. Примерская тварь, кстати, редкая очень. Надо ему точно между щитков попасть, иначе не убьешь. Но еще на брюхе вроде есть незащищенный участок». Мы дружно посмотрели на монстра. Между брюхом и землей даже ладонь не пройдет, положенится. «А я вам даже больше скажу», — внезапно прошептала Милена. «Мирш там или нет, понятия не имею, но это иллюзия». «Да? А чего ты тогда трясешься, как осиновый лист? Какая иллюзия, окстись, сама же видела, как сюрикен отскочил». «Качественная, вполне материальная и очень опасная иллюзия», — упрямо прошипела кудряшка. «Кто из нас маг, я или ты?» Я бы поверила, но тварь так правдоподобно сверлила нас маленькими глазками и так отвратно смердела, но Милена права, ей виднее. «Развеять сможешь?» — спросила я, делая попытку выбить кончиком хлыста глаз монстру. Хлыст отскочил, не причинив медведке ни малейшего вреда. «Нет, конечно», — задавила надежда на корню блондинка. «Не мой уровень, тут не каждый магистр справится. Девочки...» Роша продемонстрировала погнутый зуб вернувшегося сюрикена. К счастью, оружие брюнетки имело свойство возвращаться всегда и точно в руки. «У меня назрело деловое предложение». «Бежим?» Вампирша криво улыбнулась и сглотнула. Если честно, очень хотелось с воплем «да» рвануть обратно к воротам. «Гордость? Черт с ней! И пусть остроухие думают, что хотят, жизнь дороже, но...» «Чтобы эта пакость на спину кинулась?» Мрачно отозвалась Шайни, словно прочитав мои собственные мысли. «Нет, нужно придумать что-то другое и...» Неожиданно Мижер зашипел, с удвоенной скоростью защелкал жвалами, а после замер и вдруг выдал. «Убирайтесь!» От удивления мы дружно вытаращились на заговорившего монстра. «Что, простите?» — тоненько пискнула кудряшка. «Прочь отсюда!» Мы синхронно кивнули и, не отрывая изумленных взглядов, шагнули было назад, когда тварь добавила «Мыши без зуба и все туда же». А вот это оно зря. Не надо было злить Рошу. У вампиров мыши без зуба – это как у нас куры безмозглые. Кроме того, у клыкастых не принято молча сносить оскорбления. Брюнетка разъяренно скрипнула зубами, да как рявкнет «Ах ты, гадина редкостная! Девчонки, бежим!» В следующее мгновение оба сюрикена просвистели над головой Миржа. Нет, малышка не промахнулась. Просто метила не в тварь, а в пыльные корни, украшающие своды пещер. Я говорила, что сюрикены у мелкой острые. Так вот, я слегка покривила душой. Они очень, очень острые. По крайней мере, пласт земли вместе с корнями срезали не слабый. Когда тот рухнул на монстра, вампирша с диким визгом побежала. Мы за ней, естественно. Только ломанулись мы не от Миржа, а на него. Чему-чему, а бегу по пересеченной местности мы научились. Спасибо Заре. И тот факт, что под ногами не земля, а панцирь злобно шипящей твари, ничего не менял. На тренировках и по зыбучим пескам ползали, и по шипам бегали, и даже по горящим вращающимся бревнам. Жить захочешь, не так раскорячишься. В общем, мы прорвались. В смысле, проскользнули между потолком и Миржем. Извозюкались, правда, как последние свиньи, в пыли, паутине, земле и с выпученными от избытка адреналина глазами побежали дальше. Конечно, для развернуться и кинуться следом в узком тоннеле монстру с его-то размерами понадобится какое-то время, но в поддавки играть не хотелось. В следующий раз может и не прокатить. Думается, куратор могла бы гордиться нашей скоростью. Жаль, спидометр не предусмотрен. Был бы рекорд для остроухой шатенки мучительницы. «Все ничего», — на ходу бросила Лайза. «Только как назад возвращаться будем?» «Вопрос риторический. Кто бы знал ответ?» «С песнями и плясками», — буркнула я и вылетела из одной темной относительно небольшой пещеры в другую, огромную, залитую светом багрового солнца и реки алой лавы. «Приплыли». «Прибежали», — поправила меня кудряшка и плюхнулась на горячую землю. «А дальше что?» «А дальше наслаждаемся видами и радуемся», — падая рядом, заявила Роша. «Чему радуемся? Видом?» Шайни скептически фыркнула. «А хоть бы им!» Я пожала плечами. «Или возможности радоваться. Тоже, знаете ли, причина?» «Эх, а я так надеялась, что на поверхность выйдем». Шайни потянулась и тяжело вздохнула. «Думала, вдруг там ночь, звезды». «Ага, еще лед, ветер и холодрыга», вампирша поежилась. «А тут тепло, сухо, и никто пока сожрать не пытается. Чем не счастье?» Потом мы просто лежали поотдаль от выхода и рассматривали, как лучи наколдованного солнца причудливо играют на сталактитах. Наверное, в этих сосульках есть какое-то вкрапление, отражающее свет. Красиво, хоть и жутковато от набившего оскомину багрянца. Думать о возвращении не хотелось. «Слушай, а что это у тебя?» Спустя 20 минут озадаченно протянула Милена. «Где?» Я замерла попой, чувствуя неприятности. «Да вот, на левой руке светится». «А у тебя тоже?» В районе левого предплечья у каждой сквозь одежду виднелось свечение. Я торопливо стянула кофту и уставилась на металлический браслет, появившийся из ниоткуда. Плоский, шириной в палец и с витиеватым черным орнаментом. «А вам это ничего не напоминает?» «Угу», – буркнула вампирша, безуспешно пытаясь стянуть украшение. «Переговорное устройство, которое нам выдали по прибытию в Дом 30 Солнц. Только они же исчезли. Как исчезли, так и появились», – мрачно констатировала Шайни. «Но почему именно сейчас?» «Кто их знает?» – я натянула кофту и вздохнула. «Может, мы снова вляпались? Знать бы еще куда». «А я есть хочу», – не в тему брякнула кудряшка. «И пить. В горле пересохло». Я оглянулась. «Да, из этой речки не напьешься, а идти некуда». Мы находились в своеобразной петле. И справа, и слева лава подходила вплотную к стене, не обойти никак. Будь у нас лодка, перелетели бы, но ни лодки, ни мостика, ничего. «Надо возвращаться», — сказала тихо. «Там же Мирш!» «А тут лава, жара и сушняк», — развела руками. «Будем импровизировать, может, удастся заговорить этой твари зубы». «Завязнуть в зубах, ты хотела сказать», — буркнула Шайни, но поднялась и направилась к туннелю. «И на черта мы вообще сюда приперлись?» «Сдуру», — ответила. «И если испытания не проведут в ближайшие пару недель, еще не раз напортачим, мир же там или нет?» «Согласна», — вздохнула Милена. «Нет ничего хуже скуки». Оказалось, есть. Большой, обозленный и абсолютно конкретный монстр. Мы-то в глубине души надеялись, что тварь плюнула и свалила куда подальше или развеялась, раз уж иллюзия. Глупые надежды, безосновательные. Минут через 10 пути Мирш выскочил из бокового прохода, словно чертик из табакерки, прямо на Лайзу, шедшую буквально на полшага впереди. Инстинктивно, на одних рефлексах, я дернула Шайни за шкирку, откидывая назад. Та упала на кудряшку, и обе блондинки рухнули на землю. Роша метнула сюрикен, но жуткая голова с разъявленной пастью уже нависала надо мной. «Интересно, а как может быть у одного существа и пасть, и жвала одновременно?» — мелькнула несвоевременная мысль. А в следующее мгновение тьма тоннелей показалась солнечным днем. Непроглядно черный мрак опустился за долю секунды после того, как гибкая фигура сереброволосого дроу вылетела откуда-то сбоку. Сверкнул клинок. Меня снесло ударом, а голова Миржа покатилась по полу. И вновь, как тогда, в лесу ни шороха, ни звука, ничего. Лишь беспросветная тьма, ощущение беспомощности, растерянности и дикий животный ужас, скручивающий все внутренности в комок. Но ведь кто бы ни был этот дроу, он снова меня спас. И меня, и девочек. «Спасибо», — не договорила. Прервав робкую попытку поблагодарить, меня рывком вздернули на ноги, за шиворот. Толкнули к стене, и в этот миг чернота слегка поредела. Совсем немного, но я увидела, девчонки словно окаменели, даже тело монстра не двигалось, хотя должно бы. Словно само время остановилось. Ничего себе! Что же это за магия такая и почи... В следующую секунду мне стало не до удивления. Страх. Нет, не так. Страх! Шевельнулся глубоко внутри. Шевельнулся и бурным потоком затопил всю меня от пяток до кончиков волос. Стальные пальцы крепко держали за горло, прижимая к скале. В полумраке туннеля я до жути остро ощущала твердые выступы скальной поверхности, упирающиеся в спину. Каждый глоток воздуха, напоенного запахом красного перца и ежевики, казался последним. «Может, я и не трусиха, но когда тебя держит за горло дроу с одного удара, отсекший голову огромной твари и лицо его искажено бешеной яростью, тут любая окаменеет от ужаса, я не исключение». Окаменела, прониклась до немоты и невозможности шевельнуть хоть пальцем. «Что?» – мужчина зашипел, склоняясь ближе и ближе. «Что я еще должен сделать, чтобы ты успокоилась?» Черные глаза сверкали даже во тьме, а серебристые мерцающие пряди лишь подчеркивали нечеловеческую резкость черт смуглого, откровенно запугивающего меня дроу. «Молчишь?» – прошипел, склоняясь еще ближе. «Еще бы я не молчала. Да у меня сердце в пятки упало от его оскала, язык к небу присох и вообще...» «Только попробуй на поверхность сунуться», – прошипел угрожающе. «Сдохнешь. Сиди тихо, идиотка, и не лезь никуда». И мелкоту свою придержи, если они тебе дороги. А я боюсь так, что поджилки дрожат. Стою, смотрю на него и не понимаю только одного почи. Леран, отпусти ее немедленно. Внезапно раздался совсем знакомый уже голос Ригара. От тебя я подобного не ожидала, добавила Зара, изумленная и осуждающе. А еще в голосе нашего куратора слышалось сожаление и обреченность. «Никуда не лезь», — упрямо повторил черноглазый. «Даша, ты меня поняла?» Я испуганно кивнула, не понимая вообще ничего. «Даша?» — рык повелителя, наверное, снес бы даже Миржа, будь монстр еще жив. «Леран, ты осознаешь, что сделал? Последствия себе представляешь?» «Вполне», — сухо отозвался Дроу и отпустил мое горло. «Если бы не он, Мирш меня уже доедал бы», — справедливости ради сказала я тихо. «Молчи!» — зло бросил спаситель с таким видом, будто я ему в лицо плюнула. «Или думай, прежде чем говорить». Но я... Зара шевельнула пальцами и открыла сразу два портала. «Вам в первый», — приказала непререкаемым тоном. «Быстро!» Я бы поспорила, но не хотелось еще больше злить Ригара, он и так в бешенстве. А если буду заступаться за Черноглазого... «Меня наверняка не тронет, а вот его...» Молча помогла подняться девочкам, также молча шагнула в портал вслед за ними. «Что происходит, черт возьми?» «Добро пожаловать!» Согнулась пополам знакомая шатенка, едва мы вышли из перехода. «Поздравляю, примите мое искреннее восхищение!» «А с чем поздравляете?» Не без труда выдавила. «Вы первые, кто прошел четвертое испытание!» Наповал убила новой информацией женщина. «Вот блин!» – убито простонала Роша и до боли стиснула прохладной ладошкой мои пальцы.